Оля. «Господи, эту собаку нужно держать только на поводке». Оказавшись дома, прислонилась к стене, выдохнула. «Если бы не Ян с дочкой, где бы я ее искала? Если пропадет собака, тетушку тяпнет инфаркт. Потому что она о ней печется, как о ребенке. И не дай бог». Так еще надо же было в тапочках выбежать на улицу. Первое, что я сделала бы, ступив на снег, это сальто. А последствия его не такие уж и радужные, сломая себе чего важное. И тогда не поработать. Что? Опуская взгляд на собаку, которая сидит смирненько и хлопает глазками-пуговками. Как так можно? Почему ты себя ведешь так со мной? Отчитываю Жужу. Она поджимает ушки и опускает мордочку. Даже жалко ее становится. Как такую милашку можно ругать? Но если знать, что это милое создание, то и дело что-то да вытворяет. Жалость сразу же пропадает. Ты нехорошая собака. Делаю ее заключение и, наконец, стягиваю шапку с головы. Пока слетела по ступенькам на первый этаж, взмокла вся. Волосы влажными кудряшками прилипли к лбу. Ну и зрелище. И вот в таком виде ты выставляешь меня каждый раз перед Яном. Что он обо мне подумает, даже представлять не хочу. Раздеваюсь. Беру коробочку с десертом, которым угостила меня Варя, и плетусь в кухню. Включаю чайник. Пока он греется, сажусь за стол и опускаю голову на руки. Смотрю в одну точку. Жужа притопала и сунула морду в миску, но там пусто, смотрит на меня. «Ага, за забеги, устроенные для меня, тебя нужно покормить? Вот честно, никогда тебя не завела бы». Выдаю от усталости и все же насыпаю в чашку корма. Себе плескаю чай и принимаюсь за десерт. На следующее утро снова звонок в дверь, но я уже знаю, что Ян привел Варю. Девчонка с улыбкой влетает в квартиру и обнимает меня. Я удивленно смотрю на мужчину, он на меня. Натягивает улыбку и, махнув рукой, заходит в лифт. «Привет!» – говорю девочке и помогаю ей снять пуховик. «Привет! Как тебе десерт?» – стягивает ботинки и проходит в квартиру. «Вкусно! Иду следом!» «Ты, кстати, чего такая невеселая?» «Я?» – пожимаю плечами. «Не выспалась, кажется». «Не выспалась, потому что кто-то не давал мне спать. Мало того, что скреблась в дверь, что в итоге мне пришлось ее пустить в спальню, то потом еще забралась ко мне на постель и свернулась клубочком у подушки. Только так эта дама решила провести эту ночь. Я, подобрав одеяло, отвернулась, а эта мартышка подперла меня со спины и дрыхла. Мне же было страшно повернуться, чтобы, не дай бог, ее не придавить. Так и спала на одном боку». «А по поводу чизкейка? Тебе не звонили?» Интересуется девочка. «Нет». «Ладно, что я все наводящими вопросами? Ты в соцсеть-то заходила?» Нетерпеливо спрашивает. «Да нет, Варь, я только проснулась». «Сова, что ли?» Усмехается. «А я вон жаворонок. Я еще ни одного человека не видела, чтобы с такой легкостью вставал утром». Смотрит на меня изучающе. «Ладно, вот, смотри». И поворачивает свой телефон мне экраном. Открыта моя страница. Там отзыв под постом о победителе. Девушка, которой вчера возили пирог, пишет, как он понравился ее семье. И пообещала, что сделает обязательно заказ. И еще будет рекомендовать меня своим друзьям. Это заставило улыбнуться. Ну вот, кажется, жизнь налаживается. «Зайди давай. Может, там тебе уже весь директ оборвали?» Не сдается Варя. Присаживаюсь рядом и открываю приложение. Действительно, десяток непрочитанных. В основном вопрос о том, как можно сделать заказ и что для этого надо. В общем, настроение поднялось мигом. Я прикинула фронт предстоящей работы, и это поднимает настроение. В голове завертелся рой мыслей. Возможно, со временем я стану близка к своей цели и открою все-таки небольшую кондитерскую. «Круто, да?» – улыбается Варя. «Очень. Ты когда заниматься?» «Да вот, через минут 20 пойду. А ты что делать будешь?» – гладит собаку. Прогуляюсь с малявкой, да начну работу с построения графика заказов, закупок и прочего. Если все получится, то я не останусь без дела, а это просто великолепно. Настроение и правда такое, что хочется подпрыгнуть и потанцевать. И я почти так и поступаю. Я о танцах. Пока наливай нам с Варей чай, в голове крутятся мысли. Девчонка поднимается со стула и начинает приплясывать, что-то напевая. Я подхватываю темп, и в итоге мы танцуем с ней вдвоем на кухне. Жужа сидит в сторонке и наблюдает за нами. Как только Варя уходит в гостиную заниматься, я одеваюсь, одеваю Жужу, и мы идем гулять. Всю дорогу я прикидываю, что мне нужно сделать в первую очередь. Беру в руки телефон, хочу написать по поводу заказа, как Жужа начинает меня тянуть в сторону. «Так, и куда это мы собрались?» Одергиваю собаку, но та начинает скулить. «Ну что еще такое? Куда ты собралась?» Иду за собакой, а она идет в сторону тех кустов, откуда ее вчера вечером вытащил я. «Жужа, нам туда не надо!» Собака оглянулась на меня и посмотрела так, мол, «Тебе не нужно? А мне нужно!» «Ладно, пусть покажет, что ее так туда тянет». Поравнявшись с кустами, она ныряет между прутьями, и мне приходится пролезать за ней. «Здрасте!» – усмехаюсь я, встретившись с еще одной собакой. Жужа сидит рядом с ним, они нюхают друг друга. «Это кто?» – спрашиваю. «Твой друг?» «Это Мотя!» Раздается рядом мужской голос. Вздрагиваю от неожиданности, оборачиваюсь на голос. Рядом, оказывается, стоит мужчина. Его я и не приметила. Он в зимнем теплом костюме. «Кажется, они подружились», – пожимая плечами. «Теперь я понял, куда этот засранец все время сбегает. Это ваша собака?» «Это собака моей тети, я приглядываю». «Понятно. Меня зовут Александр», – протягивает руку, подойдя ближе. «Оля», – отвечаю рукопожатием. «У мужчины руки теплые, в отличие от моих ледышек». «Очень приятно». Улыбнулся. «Она у вас уже убегала?» «Да», – киваю. «Вчера вот еле нашли, и до этого каждый раз забегала. Не представляю, как тетя Лиза с ней гуляла без поводка». «А мы пару дней как переехали с семьей, и Мот сразу же стал удирать. Не похоже на него это», – рассказывает Саша. «Ладно, мы пойдем, а то она уже замерзла. Прощаюсь с новым знакомым и, взяв собаку на руки, тороплюсь обратно к дому». «Ну что, Жужа, кажется, у тебя появился поклонник?» – спрашиваю собаку. «Даже у собаки есть жених, а вот мне Олег не пишет и напрочь игнорирует мои сообщения. Пора бы ему позвонить и все выяснить».